Он довольно быстро разыскал Хатхора Маата, Собика и Амона. Но вскоре выяснилось, что Хафет из Братства Корвидов был не единственным, кто поддался перерождению плоти. Пришлось уничтожить еще с десяток воинов, пока наконец не выяснилось, что оставшиеся не подвержены мутации. В общей сложности гибель Проспера пережили 1242 воина. «Где же мы оказались?» – задал Собик, интересовавший всех вопрос. Но ответа на него не было. И тысяча сынов долгие дни и ночи, хотя определить ход времени не представлялось возможным, поскольку все хронометры вышли из строя, провели в исследовании ужасной пустыни, которая теперь стала их домом. Серебряные башенки, как выяснилось, не были пародиями настроения Тиски. Это оказались те же самые шпили, но исковерканные загадочной силой, которая переместила их в неведомый мир. Кроме этих реликвий, их бывшего домашнего мира не нашлось ничего, что могло бы пролить свет на сложившуюся ситуацию. Ни сила Корвидов, ни способности других братств не помогли определить местонахождение этого мира, как не могли ответить на вопрос, каким образом они здесь оказались. Но положение изменилось в тот день, когда из недр планеты поднялась обсидиановая башня.